что-то прошуршало по траве, и под изумленные возгласы заговорщиков из-за спины Катаран вынырнула Валентина. — Валька, ты куда? — Да подожди ты, Тутти! — отмахнулась от брата девчонка. — Дяденька говорила, что с тобой? Тебе плохо? Ой, какой ты странный стал! Девчонка каким-то непостижимым образом почуяла в этом резко изменившемся человеке своего дяденьку Гаврилу. «Доченька!» — Катран аж затрясло. Она протянула руки к малышке, но той было не до незнакомой тетеньки. «Дядя Гаврила, ты со мной каждый день обещался играть, а маленьких детей обманывать нехорошо». Малышка забралась на грудь Дениса. «Тутти, помогай!» Детишки дружно взялись за меч и выдернули его из груди Дениса. «Это тут лишнее», — пояснила Валентина. «В салки играть мешает». Из открытой раны хлынула кровь. «Ну что, будем лечить или пусть живет?» — воинственно спросил Тутти. «Лечить будем и пусть живет», — вынес свой вердикт чертенок в юбке. «По-моему, это здесь тоже лишнее. Играем в больничку». Кровь тут же остановилась, и рана начала затягиваться на глазах. С легким хлопком развернулся портал, и на поляне рядом с наполовину разрушенным трактиром появились новые действующие лица. — Опять сбежала, — пыхтел бы Валини, спеша к детям. — И тут ты с собой захватила. Теперь они на пару бегать наловчились. Вот как за такими непоседами уследить? Также пыхтел семенящий рядом с ним Балдео. — Наверняка Гаврила где-то рядом, — пояснил бы Валини. — Она за ним, как привязанная, бегает. — Гаврила, но мы же просили тебя далеко от дворца не уходить, — стонал Труссарди, едва успевая за остальными правителями Дюлока. Дорогу толстякам преградил выпрыгнувший им навстречу Ланс, выхватывая меч. «Прочь от моего сына! Не пройдете, демоны!» «Только через мой труп!» — яростно прошипела Катран, вставая рядом с Лансом. Внезапно небо обложили плотные грозовые тучи, превращая день в ночь. «Трупов на этот раз будет много!» — грянул гром, разверзлась земля, и из черного вихря, вырвавшегося оттуда, вышел темный мастер. «И первым будет он!» — вперил указывающий перст в Дениса падший ангел. «Я долго ждал этого часа. Ко мне, верные воины мои, вы хорошо сделали свою работу!» «Ой!» — удивленно ткнула в бок Тутти Валентина. «А что это с нашими папами?» Три добродушных толстяка менялись на глазах. Они стали выше ростом, и у них совсем, как недавно у Дениса, за спиной начали вырастать черные крылья. — Денис Колобродов мой, а ваша награда — все остальные. Из оказывающего перстаж падшего ангела, нацеленного на начинавшего приподниматься Дениса, вырвалась молния, но путь ему преградил кинжал малышки, сам прыгнувший ей в руки. Кинжал мгновенно вымахал до размеров нормального меча и ослепительно вспыхнул, всасывая в себя ветвистый разряд. Однако держать его девчонке стало тяжело, и ей на помощь бросился еще один малыш. — Держись, Валька, ща мы этому рогатому зададим! Вдвоем они меч удержали, и не только удержали, но и нанесли ответный удар. Та же молния рванула из меча обратно, отшвырнув падшего ангела на окраину поляны. — Убить девчонку! — завопил дьявол. — Что? — взревел демон, в котором все еще угадывались черты Бывалини. — Но детей наших лапу поднял! — ощерился Труссарди. — Пасть порву! — зарычал Балдео. Демоны набросились на падшего ангела и начали зубами и когтями рвать его на части. «Измена!» В руках темного мастера появился черный волнистый меч. Он взмыл в воздух, но демоны не отступили. В их руках тоже появились мечи, они оттолкнулись от земли, как стервятники, начали кружить вокруг падшего ангела, нанося удары. С каждым ударом крылья их становились все светлее и светлее, и вот уже с дьяволом бьются не демоны, а ангелы с огненными мечами. Им было трудно, очень трудно. Сила нечистого была велика, но в этой битве они были не одиноки. Фея крестная взмахнула волшебной палочкой. Принц Чарминг натянул золотой лук, прямо из воздуха материализовавшийся в его руках. Скинула руки снежная королева, формируя на кончиках пальцев ледяные стрелы. В руках Ланса и Катран сформировались фаерболы и... «Пап, не трогайте!» — заверещала девчонка, яростно взмахнула руками, и неведомая сила отшвырнула ангелов от дьявола именно в тот момент, когда по нему пришелся объединенный удар группы поддержки. Темного мастера завертело, но он, используя фигуры высшего пилотажа, все же удержался в воздухе. — Вы все умрете! — прошипел дьявол, выдирая из опаленного тела золотые ледяные молнии. Денис поднялся, расправил плечи, силы медленно, но верно возвращались к нему. — Ты в этом уверен? — мрачно спросил юноша. Его двуручный меч взмыл воздух и прыгнул в руку ликвидатора нулевого уровня. — Нехороший дяденька! — сердито пробурчала Валентина. — С рожками и такой злой! Малышка развела руки, звонко хлопнула в ладоши. И темный мастер с диким воплем сжался в точку, словно раздавленный этими маленькими детскими ручонками, как назойливый комар. Небо стало светлеть, тучи рассеиваться, и сквозь их разрывы пробились лучи солнца. — Все, — дядь говорила, — он нам теперь мешать не будет. Я сделала так, что он больше сюда никогда не придет. Ну что, пойдем в салки играть? — Обязательно пойдем. — прошептал Денис, ошарашенный легкостью, с которой эта малявка расправилась с падшим ангелом. — А маму с собой в салки играть возьмем? — Какую маму? — Вот эту. К Валентине приближалась Кетран. На глазах ей блестели слезы, непослушные губы прыгали. — Девочка моя, наконец-то мы вместе. И тут начали открываться порталы, из которых горохом посыпались ликвидаторы. — Ваше Высочество, с вами все в порядке? — Они живы. — Кетран жива. Власть темного мастера пала. Он окончательно потерял контроль над этим измерением.